Альберт Великий. Год рождения 1193, Швабия. Год смерти 1280, Кёльн. Философ, теолог, ученый. Видный представитель средневековой схоластики, доминиканец, признан католической церковью учителем церкви. Фома Аквинский. Годы жизни 1225-1274. Философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики, учитель церкви, основатель томизма, член ордена доминиканцев, признан наиболее авторитетным католическим религиозным философом, который связал христианское вероучение, в частности идеи святого Августина, с философией Аристотеля. Едва ли было бы преувеличением сказать, что эта тема стала одной из основных философских проблем XI, XII и XIII веков. В последующие столетия она также занимала видное место в философских рассуждениях. Отзвуки слов вышеупомянутых христианских, мусульманских и еврейских мыслителей можно услышать и по сей день. Впрочем, для Маймонида использование философских методов не предполагало согласия с философами во всем. То обстоятельство, что порой он отвергал их учение, ибо оно не соответствовало его взгляду на непреложный характер богооткровенной истины, не уменьшало его убежденности в том, что и к вере, и к философии можно прибегать для того, чтобы они подкрепляли друг друга. «Конечно, логику и веру никогда нельзя отождествить друг с другом», — говорит Маймонид в другом месте. «Однако в них заложены принципы, взаимно их подкрепляющие, хотя только избранные способны воспринять их». Поскольку Маймонид считал, что путеводитель ради блага тех же избранных упрощать не следует, вот уже много столетий его труд считается орешком, который не всякому по зубам. В нем много эзотерики и комментариев, отдающих мистикой, которые со времен писания путеводителя ставят перед учеными все новые и новые загадки. Безусловно, в этом труде содержится намного больше, чем кажется на первый взгляд. И в столетия, что отделяют нас от Маймонида, немало споров было посвящено вопросу «насколько больше?». Много споров. Особенно в последнее время было посвящено и другой проблеме. Что же именно скрыл Маймонид в трудных для понимания строках своей великой книги? Находятся и такие исследователи, которые считают Маймонида более греком, нежели иудеем. Таких ученых сложно упрекнуть. Маймонид был религиозным вождем Средневековья, и вместе с тем его суровое отношение к понятию философской истинности очень напоминает отношение его предшественников из среды последователей Гиппократа. В свою очередь этот подход проявится в последующие столетия в философских трудах последователей Маймонида. «Человек не должен верить в то, — пишет Маймонид, — что не подтверждается либо рациональным доказательством, как в математической науке, геометрии или календарных вычислениях, либо ощущениями одного из пяти чувств, либо авторитетной традицией, полученной от пророков или праведников». Послание мудрецам города Марселя. Такой фактор, как авторитет, не будет отброшен вплоть до эпохи Просвещения XVIII века. Но даже в свете этого стандарты Маймонида очень высоки. Подвергать сомнению нельзя только слова пророков или праведников. Это утверждение можно рассматривать как ссылку на авторитет только тех пророков и праведников, что названы таковыми в Библии, первые пять книг которой написаны самим библейским Муше. Это утверждение Рамбама в большей степени свойственно рационалистическому мыслителю, чем верующему человеку, чья вера не знает сомнений. А если мы примем во внимание время, в которое он жил, то эти слова можно приписать только такому мыслителю, который был последователем Аристотеля. Маймонид сознавал, что начатый им в путеводителе труд может быть завершен только отчасти. К тому же из своего опыта смешнее Тора он знал,